нельзя, туда подтянулись жандармы. Прибежали Савва с Терешиным, крепко ругнули Лавутина. Потом коротко все вместе поговорили, что делать. Другого выбора нет. Станут подходить рабочие, будем разъяснять им, поворачивать обратно, решил Терешин. Они едва успели сговориться, как прогудел второй гудок. И густо пошли рабочие. Совсем как всегда, с набором инструментов, с узелками, в которые жены и матери им собрали обед. И только не было обычных веселых шуточек и дружеских перебранок. Шли молча, словно стесняясь разговаривать. «Товарищи, товарищи!» Члены стачечного комитета стояли у входа в депо в мастерские и настойчиво убеждали. «Товарищи, это провокационные гудки. Стачка не кончилась. Мы продолжаем бастовать. Вернитесь домой, товарищи!» Им отвечали нетвердо, отводя в сторону глаза. «Да чего ж там? Раз был гудок, значит, надо работать. Побастовали 2 дня, пока хватит. Зимой без заработка-то как сидеть? Питерцам своему отдали, теперь о себе подумать. Бастуя еще хоть год, прок какой от этого будет? Красноярцы и то кончили, телеграмма оттуда пришла. Кто? Но кто еще, кроме нас, бастует?» Люди становились к станкам на свои обычные места, брались за работу. И это не было изменой общему делу. Это было искреннее убеждение каждого, всеобщая стачка. Не получилось, а один в поле не воин. Отчаявшись что-либо сделать для продолжения забастовки, встали на свои рабочие места и члены стачечного комитета. Порфирий Весовщик встретил злой усмешкой. «Нагулялся? Сегодня в табеле я тебе, Коронотов, день тоже не запишу. На 1.5 часа ты опоздал». «Не записывая», — злился Порфирий. «Сегодня я и вовсе работать не стану. У меня мать больная. Пойду за доктором». «За доктором?» «Ну, а я пойду... Знаешь, к кому я пойду?» «Хоть к черту!» И Порфирий ушел за Мирвольским. Киреев весело потирал руки. Стачка окончилась благополучно. Можно написать рапорт, что так получилось только благодаря его разумным и расторопным действиям. Неужели начальство это никак не отметит? И еще. Корней Морозов сумел вынюхать всех главарей забастовки. Толковый мужик. Хорошо бы вообще подновить состав тайных агентов такими, как этот. И Киреев тут же дал совет Манбергу уволить Терешина, главный коновод и притом из ссыльных. Манберг полез на дыбы. Лучше Терешина нет у него мастера. Но Киреев остался непреклонным, решительно потребовал: «Если вы даже на одного Терешина по добру не согласны, Густав Евгеньевич, я вам дам тогда официальное указание уволить целый десяток сразу, и тоже так называемых хороших мастеров. Выбирайте». И Манберг согласился. У Киреева мог бы быть и третий повод для веселого настроения. Дело в том, что в день, когда шиверцы приступили к работе, Красноярск, оказывается, еще бастовал. Телеграмма об окончании красноярской забастовки была неправильно понята. Красноярцы начали работу только в депо, а рабочие главных мастерских по-прежнему еще продолжали стачку. В Томске же рабочие студенты с красными знаменами и с оружием вышли на улицу. Произошла схватка с полицией, в которой был убит знаменосец демонстрации печатник Кононов и ранено до 200 человек, а полиция, перепуганная вооруженным отпором рабочих, бросилась в бегство. Нет, не такими уж слабыми оказались повсеместно вспышки гнева рабочих. И не так бесследно и быстро гасли они, как это представлялось здесь, в тихом Шиверске. Но связи, надежной и точной, между рабочими организациями не было. И каждой из организаций казалось, что она осталась одинокой в борьбе.